Массингем перешел к вопросу о двух погибших женщинах. Холлиуэлл ответил: «Терезу Нолан я почти не видел. У нее была здесь своя комната, но она либо сидела в ней большую часть времени, либо уходила из дома, жила обособленно. Ее наняли в качестве ночной сиделки. Ее рабочий день начинался с 7 вечера. В дневное время леди Урсулу обихаживала мисс Мэтлок. Тереза Нолан казалась тихой, даже робкой девушкой. Думаю, слишком даже застенчивой для сиделки. У леди Урсулы не было к ней никаких претензий, насколько мне известно. Но лучше спросить об этом ее саму. Вы знаете, что Тереза Нолан забеременела, пока служила в этом доме?» «Возможно. Но это случилось точно не в этой квартире и вообще не в этих стенах, насколько я знаю. Нет ведь закона, предписывающего иметь интимные отношения только между 7 часами вечера и 7 часами утра следующего дня». «А Даяна Траверс?» Холлиуэлл улыбнулся. «Это была совсем другая девушка. Живая, очень яркая, я бы сказал. Ее я видел чаще, хотя она приходила сюда всего 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Странная работа для такой девушки, как она, должен вам сказать. И немного странное совпадение увидеть объявление мисс Мэтла как раз в тот момент, когда тебе понадобилась почасовая работа. Обычно подобные листки висят в витринах, пока не побуреют так, что на них ничего невозможно прочесть». «Судя по всему, брат леди Бероун, мистер Суэйн, весь вчерашний вечер провел здесь, в доме. Вы его видели?» — спросил Массингем. «Нет». «Он часто здесь бывает?» «Чаще, чем хотелось бы сэру Полу, да и другим домочадцам тоже, в том числе и вам. И мне, и его сестре, как я догадываюсь. Он имеет привычку появляться здесь, чтобы принять ванну и поесть, когда ему заблагорассудится, но совершенно безобиден. Злобен, однако опасен не более, чем оса». «Слишком поверхностное суждение», — отметил про себя Делглиш. Вдруг все трое насторожились и прислушались. Кто-то шел через гараж. Топот ног, обутых в мягкую обувь, стремительно прокатился по лестнице, дверь резко распахнулась, и на пороге появился Доминик Суэйн. Должно быть, Холлиуэлл не защелкнул замок на двери. «Любопытный недосмотр», — подумал Делглиш, «если, конечно, он в какой-то мере не ожидал подобного вторжения. Но если так, то он ничем себя не выдал, лишь на несколько секунд сосредоточил на Суэйне свой темный, негостеприимный взгляд, прежде чем снова перевести его на чашку с кофе. Суэйн должен был знать, что они здесь, поскольку в дом его явно впустила мисс Мэтлок. Но он весьма убедительно, надо отдать ему должное, сыграл удивление и неловкость. «О, Господи! Простите, простите! Похоже, у меня входит в дурную привычку врываться в комнату, когда полиция делает там свое дело. Ну что ж, оставляю вас продолжать свой допрос с пристрастием». «Почему было не попробовать сначала постучать?» — холодно спросил Холлиуэлл. Но свой ответ Суэйн адресовал не ему, а Делглишу. «Я только хотел сказать Холлиуэллу, что сестра разрешила мне завтра воспользоваться гольфом». Не шелохнувшись, Холлиуэлл заметил: «Вы можете пользоваться гольфом без предварительного уведомления, и обычно так и делаете». Суэйн по-прежнему смотрел только на Делглиша. «Ну, тогда хорошо. Ну, послушайте, раз уж я здесь, может, вы еще о чем-нибудь хотите меня спросить? Если хотите, не стесняйтесь. Массинген встал из-за стола, взял в руки резного слона и голосом, подчеркнуто лишенным всяких эмоций, произнес: «Просто для того, чтобы еще раз подтвердить, что вы провели здесь, в доме, весь вчерашний вечер, с того времени, как приехали незадолго до 7, до того момента, когда отправились в Радж в 10:30». «Правильно, инспектор. Рад, что вы запомнили». «И за все это время вы ни разу не покидали дом 62?» «Совершенно верно. Послушайте, я отдаю себе отчет в том, что едва ли здесь ко мне относятся как к любимому родственнику. Но я не имею никакого отношения к смерти Пола. И не понимаю, почему Пол меня так не любил. Разве что я напоминал ему о ком-то, о ком он предпочитал не вспоминать». «Я не пью. Ну, разве если кто-нибудь заплатит за выпивку. Но это случается слишком редко, так что я почти трезвенник. Работаю, когда есть стоящая работа. Признаю, я моюсь в его ванне и ем за его счет время от времени. Но не вижу причины, почему это должно его возмущать. Он ведь не в нужде живет. Как и то, что я играю в скрабл с бедняжкой Ивлин. Никто другой ведь до нее не сходит. И я не перерезал Полу горло. Я совсем не кровожаден. Думаю, у меня бы и духу не хватило.